Она задыхается. Ей нужен воздух. Он вырвал руку. Нужно сделать ей искусственное дыхание. «Да помогите же кто-нибудь!» — закричал Мэйли. Фостер пересилил себя и вернулся в комнату. «Слишком поздно, Джефф!» — уговаривал он, оттаскивая Рикмена. Мэйли встал на колени, проверяя сохранность печати. «Боже! Боже!» — повторял Фостер, не в силах отвести взгляд от тела. «Не прикасайся к ней!» — зарычал Рикмен. Мэйли силясь вырваться. Фостер притиснул Рикмена к стене, крепко держа за плечи. «Джефф, послушай! Ты должен меня выслушать!» «Она мертва!» — заговорил Фостер. Ему самому слова казались чужими и жестокими. «Грейс мертва!» Рикмен перестал вырываться и дико глядел на Фостера. За спиной послышался вскрик Мэйли. «Господи! Так это доктор Чендлер!» «Мы должны помочь ей!» — настойчиво твердил Рикмен, пытаясь найти в лице Фостера подтверждение того, что это чудовищная ошибка. «Ведь это же ошибка!» Не может ее не быть, потому что это слишком ужасно, чтобы быть правдой. Грейс спала, когда он уходил утром. С ней все хорошо. Грейс дома. Мы уже не можем помочь ей, Джефф, — твердил Фостер. Грейс, Рикмен силой ударил Фостера в грудь обеими руками. «Нет! — закричал он. — Не смей так говорить. Она не мертва. Грейс не...» Он рванулся вперед, но Фостер перехватил его за локоть и развернул. Рикмен схватил Фостера за горло, и они рухнули на книжной полке. Посыпались книги и безделушки. К ним подскочил Мэйли и ударил Рикмена между лопаток. Судорожно вздохнув, тот разжал руки. Мэйли оттолкнул его к двери, и Рикмен, шатаясь, вышел на лестничную площадку. Криминалист последовал за ним, но Фостер перехватил его одной рукой, держась второй за горло. «Оставь его!» — просипел он. Мэйли смотрел вслед Рикмену. «Боже, Фостер, клянусь, я не знал!» Рикмен осилил первые 5 ступеней, затем ноги его подкосились, и он сел на лестницу, обхватив голову руками. Фостер и Мэйли стояли над ним, не зная, что делать. Открылась входная дверь, и внутрь заглянул констебль. «Все в порядке?» — спросил он. «Просто замечательно», — ответил Фостер. «Возвращайся на пост». Констебль бросил испуганный взгляд на Рикмена и торопливо закрыл дверь. Из спальни показался один из криминалистов, но Мэйли сделал ему знак, и тот скрылся. За его спиной в гостиной лежало тело Грейс. Никто даже не смотрел в сторону двери. Они считали это чем-то неприличным, пока в доме находился Рикмен. «Босс!» — тихо позвал Фостер, когда посчитал, что тот начал успокаиваться. Рикмен поднял голову, но не обернулся. «Молчи!» — голос охрип от гнева и безысходности. Он встал, расстегнул молнию защитного костюма, достал из кармана мобильный телефон и отключил его. Когда он повернулся и посмотрел на них, его глаза были мертвы и лишены всех эмоций. «Позаботьтесь о ней». Мэйли кивнул. Фостер переминался с ноги на ногу, желая сказать что-нибудь. Но где взять слова, чтобы помочь или утешить? Через некоторое время Рикмен поднял глаза на сержанта. «Ты не видел меня». Фостер хотел ответить, но Рикмен, подняв дрожащий палец, остановил его. «Ты не видел меня, Фостер!» «Меня здесь не было». Глава 35. Джордан жил в собственном трехэтажном доме. Старинный дом, построенный в георгианском стиле, располагался на Фолкнер-стрит, неподалеку от основных рабочих точек его девиц. Удобно. Он мог их контролировать, не тратя лишнего времени, и успевал быстро добраться до дома, чтобы не быть арестованным за сутенерство.